Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 8. 18-е столетие. Глава 21. Императрица Анна Ивановна и ее царствование. Часть 1. Анна Ивановна до призвания на царство. По смерти царя Федора Алексеевича осталось несколько сестер его и двое братьев, Иван и Петр. Тогда, как известно, объявлен был преемником умершему царю меньшой из царственных братьев, Петр. Старшего обошли как скорбного главою, недостаточно умного. Но по интригам сестры их Софии в Москве произошло смятение. Устранение от престола старшего из братьев приписали козням Нарышкиных, родственников со стороны матери младшего брата. Стрельцы произвели переворот, оба брата были провозглашены царями и должны были нераздельно царствовать. Несмотря на то, что их происхождение от разных матерей уже прежде возбуждало недоразумение и послужило поводом к стрелецкому восстанию, оба брата не ссорились между собою, как ни старалась поселить между ними рознь царевна София, рожденная от одной матери с Иваном. Петр скоро показал свои необыкновенные способности и вступил в управление делами. Иван сознавал свою духовную скудость, ни во что не вмешивался и спокойно прозябал в своих кремлевских дворцах и подмосковном селе Измайлове. В 1684 году, 9 января, он соединился браком с девицей Прасковьей Федоровной Салтыковой. Ее прадед был знаменитый в русской истории Михайло Глебович Салтыков. В смутное время он держался стороны поляков, старался о воцарении в московском государстве польского королевича Владислава, но не встретил сочувствия в русском народе. И в 1612 году, когда дело поляков явно казалось проигранным, перебрался со всем семейством в Польшу. Его внук Александр во время завоевания Смоленска царем Алексеем Михайловичем присягнул московскому царю и перебрался в его владение, где оставалось немало лиц, носивших одно с ним родовое прозвище, и некоторые из них занимали в государстве важные места. Установившись на родине предков, Александр Петрович Салтыков служил воеводою в Енисейске, был вызван оттуда царевной Софией и сделан воеводой в Киеве. Тогда он переменил свое имя Федора в честь царя Федора Алексеевича. У него был сын Василий и две дочери, Прасковья и Анастасия. Первая стала супругою царя Ивана Алексеевича. Нам не сохранилось подробностей о совершении этого брака, но без сомнения он совершился так, как совершались царские браки того века. Собирали со всего государства девиц дворянского звания. Царь делал им смотр и выбирал из них ту, которая ему больше других нравилась. Есть предположение, что в таком выборе царя Ивана было участие царевны Софии. Это подтверждается, во-первых, тем, что София уже прежде относилась благосклонно к родителю Прасковьи, перед тем, пожалованному званием боярина. Во-вторых, тем, что по слабоумию своему царь Иван Алексеевич едва ли был способен без чужого влияния решиться на важный шаг в жизни. Молодая царица оказалась плодовитою матерью семейства. В супружестве с царем Иваном Алексеевичем у нее было 5 дочерей. Царь Иван Алексеевич пребывал в царском сане до 1696 года, являлся народу в торжественных случаях в царском облачении, участвовал в приемах иностранных послов, и его имя ставилось с именем брата во всех государственных актах. Но власти у него не было никакой. Всем управлял Петр, оказывая старшему брату подобающие знаки уважения. Так дожил царь Иван Алексеевич до 29 января 1696 года и в этот день скоропостижно скончался. Петр остался единственным государем России, не только по власти, но и по титулу. Неумолимо преследовавший всякого, кто бы он ни был, если встречал от него малейшее сопротивление своей воле. Петр всегда был милостив с теми из своих кровных, которые, подобно брату Ивану, сознавали свою малость пред ним, не мешались в политические дела и даже в делах, касавшихся их домашнего быта, поступали так, как было угодно ему, заранее стараясь узнать или угадать его желание. Такова была вдова брата его, Ивана Алексеевича. Петр оставил ее жить в Измайлове, где она прежде жила с мужем, и сверх того назначил ей оклад деньгами и запасами в размере, в каком получали другие члены царского рода. Кроме Измайлова, царица Прасковья Федоровна владела вотчинами, находившимися в краях Новгородском, Псковском и Нижегородском, но постоянным местом жительства ее было село Измайлово, одно из любимых летних местопребываний царя Алексея. Родной брат царицы Прасковьи Василий Федорович Салтыков был ее дворецким, но через несколько лет Петр приставил к ней еще в качестве близкого лица стольника Юшкова. В Измайлове у царицы Прасковьи было множество прислужников, составлявших ее штат. Тут были стольники, стряпчие, ключники, подключники, подьячие, конюхи, сторожа и стопники. Женский персонал был еще многочисленнее. Царица была набожна и проявляла это качество сообразно обычаям своего века. Окружала себя ханжами, юродствующими, калеками, гадателями и гадальщицами. Подобная челядь проживала в подклетях Кремлевского дворца и являлась по зову в Измайлово. Передовой по мысли человек своего времени Татищев, посещавший царицу, говорил, что двор ее походил на госпиталь, устроенный для калек и помешанных. Из юродствующих пользовался изрядною благосклонностью царицы подьячий Тимофей Архипыч, выдававший себя за пророка. Петр, не терпевший старомосковского обихода с ханжами и иродивыми, смеялся над двором своей невестки, и в случае его приезда в Измайлово все уроды прятались по чуланам, чтобы не попадаться ему на глаза. Но он все-таки снисходительно смотрел на неприятный для него образ жизни царицы Прасковьи Федоровны, потому что она ни в чем ему не возражала. Петру хотелось, чтобы все члены его семьи показывали расположение к иноземцам, и царица Прасковья по царской воле отправлялась в немецкую слободу и присутствовала там на свадебном торжестве одного из Петровых приближенных. Там все было по-иностранному. Устраивались танцы, и в них принимали участие дочери Прасковьи Федоровны, одетые в немецкое платье. Царица, у себя водившаяся с архиереями, паломниками, иноками и иродивыми, в угоду царю преодолела в себе отвращение, какое должно было в те времена возбуждать в душе истинно русской госпожи сближение с некрещенною иноземщиной.